Сын Цань. Слова доверия сердцу. Великий путь не труден. Следует лишь избегать предпочтений. Когда нет ни приязни, ни неприязни, все становится ясным и очевидным. Но стоит провести тончайшие различия, и небеса отрываются от земли. Если хочешь постичь истину, не придерживайся мнений. Превозносить одно и принижать другое есть помрачение сознания. Когда глубинный смысл вещей не понят, сущностный покой сознания тревожится бестолку. Путь совершенен, подобно великому пространству, которое объемлет все, в котором нет ничего лишнего. Решая принять или отвергнуть, лишаешь себе видения подлинной природы вещей. Живи не во внешней тьме вещей и не во внутренней пустоте. Пребывай в безмятежном единстве с вещами, и миражи эти исчезнут сами собой. Пытаться достичь недеяния отказом от действия значит вовлекаться в действие. Впадая в одну из крайностей, не познать единства. Кто не живет в согласии с путем, тот уловлен деянием и недеянием, утверждением и отрицанием. Отрицать реальность вещей значит не заметить реальность. Утверждать пустотность вещей значит не заметить реальность. Чем больше говоришь и думаешь об этом, тем дальше уходишь от истины. Останови речь и мышление, и не будет ничего недоступного познанию. Возвращаться к корням значит усмотреть смысл. Устремляться к видимым формам значит не заметить истока. Просветление есть выход за пределы видимых форм и пустоты. Наблюдая перемены в пустом мире, реальными их называют лишь в силу неведения. Не ищи истину. Перестань лишь цепляться за мнение. Не входи в противостояние. Все время будь готов из него выйти. Малейший намек на это и то, правильное и неправильное, и сущность сознания скрывается во мраке. Хотя истоком раздвоения служит единство, не привязывайся даже к единству. Когда сознание утвердилось на пути, ничто не в силах его потревожить. Когда вещь не может потревожить сознание, прежнему ее существованию приходит конец. Когда различающим мыслям приходит конец, прежнего сознания более не существует. Когда вещи исчезают, исчезает и сознание. Когда исчезает сознание, исчезают и вещи. Вещи существуют благодаря сознанию. Сознание существует благодаря вещам. Пойми относительность этих двух и реальность единой пустоты, их общей основы. В этой пустоте они неразличимы, и в каждом из них заключена вся тьма вещей. Кто не приводит различия между грубым и тонким, тот не соблазнится и различными мнениями. Жить в согласии с великим путем ни легко, ни трудно. Но люди средней учености полны сомнений и страхов, и чем больше они спешат, тем медленнее идут. Связывает любая привязанность, и привязанность к идее просветления не лучше других. Если дать вещам идти своим путем, то некуда будет приходить и неоткуда уходить. Следуя своей природе, единой с природой вещей, ты пойдешь свободно и безмятежно. Когда мысль связана, истина сокрыта, ибо все во мгле и тумане. Тяжелая обязанность всему давать оценку утомляет и раздражает. В разделении и размежевании что хорошего? Если хочешь следовать путем, не отвергай даже мира чувств и идей, ибо полное его приятие есть истинное просветление. Мудрый ничего не добивается, невежда сам себя связывает. Нет двух истин, истина одна. Раздвоение же служит нуждам неведения. Пытаясь отыскать сознание при помощи сознания, не избежать великой путаницы. Покой и движение порождены обманом чувств. Симпатия и антипатия исчезают с просветлением. Все противоположности — плод заблуждения ума. Они подобны снам. Цепляние за них безумно. Обретение и утрата, правильное и неправильное. В конце концов, такие мысли разом исчезают. Когда глаза не спят, сны уходят сами собой. Когда ум не разделяет, тьме вещей возвращается их единая сущность. Познать тайну единой сущности значит освободиться от пут. Узреть равенство вещей значит обрести свою сущность, неподвластную времени. С чем сравнить то, что ничем не обусловлено и ни с чем не связано? Узри постоянство движения и движение постоянства. Движение и покой исчезнут. Когда нет противоположностей, нет и единства. Это великий предел, неизречим, неисчислим. В неразделенном сознании, созвучном пути, угасают эгоцентрические устремления. Колебаниям и сомнениям приходит конец, и возможной становится жизнь в истинной вере. Одним ударом мы освобождаемся от пут. ничто не связывает нас, и мы ни к чему не привязаны. Все становится легким, ясным и самоочевидным, не требуя участия ума. Ни мысль, ни понимание, ни знание, ни представление здесь не нужны. Ни сознающего, ни сознаваемого нет в этом мире таковости, мире того, что есть. Чтобы войти в согласие с путем, просто говори сомнением: нет двух. Нет двух. Ничто не отделено, ничто не исключено. Где и когда бы ни случилось просветление, оно является проникновением в эту истину. Истина запредельна великому и малому в пространстве и времени. Единый миг равен 10 000 лет, ибо пустота здесь и пустота там. Бесконечная Вселенная, стоящая перед глазами, бесконечно велика и бесконечно мала. Разницы нет, ибо когда определения ума исчезли, границ между ними не видно. Где бытие и где небытие? Так не теряй же время в рассуждениях о недоступном рассуждении. Одна ли вещь, тьма ли вещей? Иди среди них, сливаясь без различий. Жить так значит не печалиться несовершенством. Довериться этому значит идти путем недвойственности. Потому что недвойственность едина с доверившимся ей сердцем. Слова. О пути нельзя сказать, ибо на нем нет ни вчера, ни завтра, ни сегодня.